Прусский король, несмотря на великие благодеяния, оказанные ему русскую императрицу, выведшую его из совершенной гибели, не обращает никакого внимания на русские представления и заступничество. Следовало бы, по крайней мере, королю прусскому объявить, что русские войска из его владений прежде не выйдут, пока он не исполнит требования императрицы. На это канцлер отвечал, что при нынешнем состоянии дел Венский двор сам должен признать, что русский двор не может вступить в новую войну с королем прусским. В то время как шли эти неприятные объяснения в Петербурге и Москве, в Вену отправлен был князю Дмитрию Голицыну рескрипт, которым предписывалось повыпытать у австрийского министерства искусным образом, не примет ли Мария Терезия русскую медиацию в примирении с Пруссией, и, усмотревши склонность к принятию этого предложения, открыть, что он, Голицын, может принять медиацию и выслушать условия, на каких Австрия желает заключить мир. Голицын отвечал, что хотя Венский двор очень благодарен императрице за попечение о его пользе и очень хвалит человеколюбивое намерение принять на себя посредничество в прекращении войны, но не хочет прежде времени откровенно высказать свои мысли, что прусский двор не возгордился и не приписал такого с австрийской стороны поступка слабости и недостатку сил к продолжению войны. Притом обязательства и тесная дружба Венского двора с французским не позволяют первому лишней откровенности ни с какой другой державою, иначе как по согласию с Францией. «Здешний двор», — писал Голицын, изъявляя искреннейшую свою благодарность за посредничество, считает, однако, себя вправе быть осторожным, видя, к своему сожалению, что Россия хочет действовать заодно с Австрией только по делам, касающимся Оттаманской порты. Голицын внушал Кауницу, что и один вид тесной дружбы между Россией и Австрией достаточен к достижению выгодного для последней мира. Но Кауниц отвечал, что главная цель прусского двора всегда состояла и состоит в том, чтобы уменьшить силы Австрии. Поэтому Пруссия хочет продолжения войны, которая не прекратится до тех пор, пока прусский король не будет принужден желать мира, и для этого одного вида тесной дружбы между Россией и Австрией мало. При сем, доносил Голицын, не могу обойтись, чтоб вашему императорскому величеству всеподданнейше не донесть, что граф Кауниц все мною ему представленное принял от меня с особливою скромностью, и ничего в нем не можно было приметить, кроме прискорби и сожаления, что издавна установленный между императорскими дворами союз остается на одной дружбе и согласии. 25 декабря Голицын известил свой двор о начале мирных переговоров между Австрией и Пруссией в Губерцбурге, между Дрезденом и Мейсеном. «Начало сей негациации, — писал он, — происходит от саксонского дома, который, не надеясь уже себе никакого удовлетворения за понесенные им в нынешнюю войну убытки и желая скорее получить во владение свои земли и возвратиться из Варшавы в Дрезден, убедил здешний двор к примирению с прусским. На это здешней стороны тем охотнее согласились, чем меньше осталось способов к продолжению войны, так как в будущую кампанию не иначе, как оборонительным образом, а то и с трудом могли бы действовать, когда не только оставлены союзниками, но и того ожидать должны, что императорские штаты не в состоянии будут подавать помощь войскам. Примечание. Дела австрийские 1762 года. Конец примечания. В Франция должна была, естественно, разделить с Австрией неприятность обманутых надежд. «Восшествие ваше на Всероссийский престол», — писал Чернышов Екатерине, — «здесь не только при дворе, но и во всем народе причинило неизреченную радость, ибо, признавая силу и инфлюенцию империи вашего императорского величества в европейских обращениях, ласкают себя надеждою, что ваше императорское величество наилучше соблюсти изволите согласие с сим двором, нежели как то пред сим было». И, почитаю, уже к явному разрыву клонилась, также и желая нетерпеливо скорого мира, в котором необходимую во всех частях сия монархии имеют нужду и не могут более продолжать войну без совершенного разорения, ожидают, что ваше императорское величество в том способствовать соизволите. К радости примешивалась досада, что французский посланник барон Бретейль слишком рано оставил Петербург. На Бретейля сердились тем более, что ему было известно о готовившемся перевороте. Бретейля возвратили в Петербург с выговором за то, что слишком поспешил оставить этот город, и за то, что, узнавши в Варшаве о событии 28 июня, не поспешил возвратиться в Петербург, а поехал далее в Вену. Людовик XV признал в Екатерине женщину, способную начать и совершить великие дела. Такое выгодное мнение она внушила ему о себе своею скрытностью до 28 июня и мужеством, оказанным в этот день. Но король признавал трудность ее положения. «Нет сомнения, — писал он Бретейлю, — что память Петра III будет иметь мало защитников, и потому нельзя предполагать смут вследствие желания мщения». Но императрица, иностранка по происхождению, не связанная ничем с Россией, и племянница короля шведского должна прибегать к постоянным усилиям для удержания себя на престоле, которым не обязана ни любви подданных, ни уважению их к памяти отца, как покойная императрица. Как бы осторожно она себя ни вела, всегда будут недовольные. При твердости духа у Екатерины слабое сердце, у нее будет фаворит, наперсница. Кто будет именно, нам до этого дела нет. Надобно только знать тех, которые будут преимущественно пользоваться ее доверенностью и заискивать их расположение. Княгиня Дашкова, разумеется, должна пользоваться большими милостями императрицы, но можно ли отвечать, что эта молодая женщина содействовала перевороту из одной любви к отечеству и привязанности к государыне?